Королевство. Тут, как всегда, чудесный воздух. Интересно, могу ли я перенести сюда мать? Задумался Артем, стоя на крыше башни. Сейчас опасно проверять. Вдруг монстры. Ладно, пора заняться мясом. Вскоре парень добрался до склада и вытащил наружу одну из туш, после чего вспорол и выпотрошил ножом, найденным в столовой. Возможно, стоит нанять людей, но кто знает, кто мне попадется. Вдруг все они будут бездельниками. Их жизни защищены системой, и я не смогу прогнать их. За размышлениями Артем собрал все внутренности и кишки в пакет для мусора. Собакам скормлю, а это маме. Во втором пакете было примерно 5 кг свинины. Но, немного подумав, парень нарезал еще 10 кг. Далее с помощью системы перенес тушу на склад, а пакеты занес ручками. Они не считались едой, поэтому перенос не работал. «А тебя я продам». Артем взглянул на тяжелый пакет в руке и перенесся на землю, после чего поспешил в парк. В это время дня там довольно пусто, но после 6 не протолкнуться. Люди отдыхают, веселятся, пьянствуют. Сам парк был довольно большой, хорошо оборудованный и охраняемый. Поэтому модно одетый Артем тут же привлек внимание охраны. Свой путь парень держал к озеру, расположенному на востоке парка. Там было живописное и очень популярное место, где очень удачно расположился небольшой ларек, продающий шаурму. Шаурма у Ашота. Он забавный парень. Якут, который притворяется азербайджанцем, чтобы продавать шаурму. Чего только в мире не бывает. Парень покачал головой и постучал в боковую дверь ларька. «Чего надо?» — прорычал открывший дверь худой бородатый парень. «О, Артем, чего надо?» «Мясо хочу продать. Фермерское, хорошее». Парень протянул пакет со свининой, и Ашот, оглядевшись по сторонам, схватил пакет и зашел внутрь своего заведения. «Хороший запах и свежее, но, как я понимаю, документов у тебя на него нет». «Не-а», — парень покачал головой. Вопросы Ашота были предсказуемы. 10 кг, да?» – пробормотал якут и задумался. После чего достал из кассы 1500 рублей и вручил Артему. Тот, конечно же, ожидал большего и скривил лицо. «Я вообще-то сильно рискую, используя мясо без маркировки и документов. А если санконтроль? Да с меня 3 шкуры сдерут». «Понял, больше мяса приносить не буду». Парень вышел и закрыл за собой дверь. Он мог бы и поругаться, но, зная Ашота, лишь потратит зря время, которое можно потратить на что-то более полезное. «Эй, а что еще есть?» — выглянул тот из ларька. «Да ты постой, Артем!» «Черт, ну и дурак!» — прокричал Ашот, но парень не обращал внимания. Он, конечно же, предполагал, что много не дадут, но 150 рублей за килограмм, когда в магазине фермерское мясо стоит 1000, а обычное со свинокомплекса — 600. «Эй, чел, постой-ка!» Раздался голос гопника. Говор у них такой, что даже по паре слов легко определить, что говорящий является гопником. Артем обернулся и увидел 5, еще 2 шли спереди. Намерения у них были явно недружественные. «Видели, как я продал мясо?»